Уильям Гибсон. Сожжение хром. Той ночью, когда мы сожгли хром, стояла жара. Снаружи, на улицах и площадях, вьющиеся вокруг неоновых ламп мотыльки бились насмерть о горячие стекла, а на чердаке у Бобби царил полумрак. Лишь светились экран монитора да зеленые и красные индикаторы на панели матричного симулятора. Каждый чип в симуляторе Бобби я знаю как облупленный. С виду это обыкновенный Onus Endai 7, а попросту Киберспейс 7, но я столько раз его переделывал, что вам придется порядочно попотеть, чтобы найти хоть каплю фабричной работы во всей этой груди кремния. Мы сидели перед панелью симулятора и ждали, глядя, как в нижнем левом углу экрана таймер отсчитывает секунды. «Давай!» — выдохнул я, когда подошло время. Бобби был уже наготове, он подался вперед и резким движением ладони вогнал русскую программу в прорезь. Он проделал это легко и изящно, с уверенностью мальчишки, загоняющего в игровой автомат монеты, зная, победа будет за ним, и бесплатная игра обеспечена. В глазах закипела серебряная струя фосфенов, и словно трехмерная шахматная доска в моем мозгу стала разворачиваться матрица, бесконечная и абсолютно прозрачная. Когда мы вошли в сеть, русская программа как будто слегка подпрыгнула. Если бы кто-то другой мог сейчас подключиться к этой части матрицы, он увидел бы, как из маленькой желтой пирамиды, представляющей наш компьютер, выкатился пенистый вал, сотканный из дрожащей тени. Программа была оружием-хамелеоном, она подстраивалась под локальные изменения цвета и тем самым прокладывала себе дорогу в любой встречающейся на ее пути среде. «Поздравляю!» — услышал я голос Бобби. «Только что мы стали служебным запросом по линии ядерной комиссии Восточного побережья». Если образно, мы, как пожарная машина с ревущей вовсю сиреной, неслись по волоконно-оптическим линиям, магистралям, пронизывающим кибернетическое пространство, а по сути для нас, вошедших в компьютерную матрицу, открывался прямой путь к базе данных «Хром». Я еще не мог разглядеть саму эту базу, но уже чувствовал, как замерли в ожидании окружавшие ее стены. Стены из тени. Стены из льда. Хром. Кукольные личико ребенка, гладкое, словно отлитое из стали. И глаза, которым место разве что на дне глубоководной атлантической впадины. Серые, холодные глаза существа, живущего под чудовищным давлением. Поговаривали, что всякому, кто перебегал ей дорогу, она в лучших средневековых традициях готовила особую отраву. Проходили годы и годы, прежде чем опухоли убивали своих жертв. А хром вообще много чего болтали. И во всех этих рассказах приятного было маловато. Поэтому я выбросил ее из головы и представил Рикки. Рикки, склонившаяся в луче дымного солнечного света, искаженного сеткой из стали и стекла, в выгоревшей защитной рубашке военного образца, в розовых прозрачных сандалиях, представил, как она изгибает обнаженную спину, когда роется в своей спортивной сумке из нейлона. Вот она поднимает глаза, и белокурый локон, падая, щекочет ей нос. Улыбаясь, она застегивает на пуговицы старую рубашку Бобби, землистый выцветший хлопок, едва прикрывающий ее грудь. Она улыбается. «Сукин сын», — пробормотал Бобби. «Мы только что сообщили Хром, что мы ревизоры налоговой инспекции и выдали ей 3 повестки из Верховного суда. Пускай подотрется, Джек». «Прощай, Рикки. Быть может, больше мы никогда не увидимся». И темнота. Одна темнота в ледяной крепости Хром. Он был ковбоем, мой Бобби. Ковбоем, оседлавшим компьютер. Он не мыслил своей жизни без игры, той опасной игры со льдом, которым электронная защита против вторжения, сокращенно лед, укрывает источники информации. Матрица — это абстрактное представление взаимоотношений различных информационных систем. Легальному программисту, когда он подключается к секторам своего хозяина, информация корпорации предстает в виде сверкающих геометрических фигур, которые его окружают. Башни ее и поля, разбросанные в бесцветном псевдопространстве симуляционной матрицы, всего лишь электронная видимость, облегчающая процесс управления и обмен огромными объемами данных. Легальным программистам и дела нет до ледяных стен, за которыми они работают, стен тьмы, которые скрывают их операции, от виртуозов промышленного шпионажа и деловых ребят вроде Бобби Квайна. Бобби был ковбоем, он был крекером, вором-взломщиком, потрошившим разветвленную электронную нервную систему человечества. Он присваивал информацию и кредиты там, в переполненной матрице, монохромном псевдопространстве, где как редкие звезды светились плотные сгустки данных, мерцали галактики корпораций и отсвечивали холодным блеском спирали военных систем. Бобби был одним из тех потерявшихся во времени, кого всегда застанешь за выпивкой в «Джентльмен-неудачники», популярном в городе баре пристанище электронных ковбоев, дельцов и прочих парней, хоть каким-то боком связанных с кибернетикой. Мы были партнерами. Бобби Квайн и автомат Джек. Бобби, вечно в темных очках, худощавый, бледный красавчик, и Джек, зловещего вида парень, да еще с нейроэлектрической рукой в придачу. Бобби обеспечивает софт, Джек – железо. Бобби стучит по клавиатуре, а Джек устраивает все эти штучки, без которых не обскачешь других. Примерно так услышали бы вы от зевак в «Джентльмене-неудачнике», если бы вам случилось заглянуть туда в ту пору, когда Бобби и не думал о хром. Они не преминули бы добавить, что Бобби уже не тот. Темпы падают, и найдутся ребята, за которыми ему не угнаться. Бобби было уже 28. Для электронного ковбоя это почти что старость. В своем деле мы были мастерами. Но почему-то по-настоящему большая удача, та, которая приходит лишь раз, обходила нас стороной. Я знал, куда сунуться, чтобы достать нужное оборудование, а Бобби всегда был в ударе. Он мог сидеть, откинувшись перед пультом, белая бархатная полоска пересекает лоб, и, пробивая себе дорогу сквозь крутейший в бизнесе лед, выстреливать клавишами быстрее, чем мог уследить глаз. Но чтобы такое случилось, должно было произойти нечто, что только одно и могло заставить его выложиться на всю катушку, а это бывало нечасто. По совести говоря, мы с Бобби ребята неприхотливые. Уплаченная вовремя рента, чистая рубашка на теле. Большего мы от жизни не требовали. А до высоких материй нам и дела не было. Единственной в жизни картой, к которой Бобби относился всерьез, была очередная любовь. Впрочем, на эту тему мы с ним не разговаривали никогда. И тем летом, когда наши дела, похоже, пошли на спад, он все чаще стал засиживаться в «Джентльмене-неудачнике». Он мог часами сидеть за столиком неподалеку от раскрытых дверей и следить за проходящей толпой. И так из вечера в вечер, когда вокруг неоновых ламп кружатся безумные мотыльки, а воздух пропитан запахами духов и жратвы из уличных забегаловок. Его открытые и скрытые за очками глаза вглядывались в лица прохожих, и когда появлялась Рикки, он уже нисколько не сомневался, что она и была той единственно верной картой, которую он так ждал. В тот раз я решил смотаться в Нью-Йорк, чтобы проверить рынок и заодно присмотреть чего-нибудь горяченького из программного обеспечения. В лавке Финна, в окне, над пейзажем из дохлых мух, укутанных в шубки из пыли, светилась порченная реклама Metro Holographics. Внутри было по пояс всякого хлама, кучи волнами взбирались на стены, и сами стены были едва видны за рухлядью и низко провисшими полками, заставленными старыми рваными журналами и пожелтевшими от времени годовыми комплектами National Geographic. «Тебе нужна пушка», — сходу заявил Финн. Больше всего он напоминал жертву эксперимента генной инженерии по выведению породы людей, приспособленных для рытья нор высокоскоростным способом. «Тебе повезло. Я как раз получил новенький Smith & Wesson. Тактический образец, калибр 4,8, под дулом закреплен ксеноновый излучатель. Батарейки в прикладе позволяют ночью, когда ни черта не видно, за 50 шагов от себя создать круг в 12 дюймов, в котором светло, как днем. Источник света так узок, что его почти невозможно засечь. Это как колдуну Вуду ввязаться в ночную драку». Я позволил руке с лязгом опуститься на стол и принялся выстукивать дробь. Скрытые сервомоторы загудели, как рой москитов. Я знал, что Финн терпеть не может эту музыку. «Ты соберешься ее когда-нибудь починить?» Обгрызенной шариковой ручкой он потыркал в мою дюралевую клешню. «Может, придумаешь себе что-нибудь потише?» «Мне не нужна пушка, Финн». Я продолжал испытывать его слух, как будто не расслышал. «Ладно», — вздохнул он, — «как хочешь». Я перестал барабанить. «А есть для тебя одна вещичка. Но что это, хоть тебе и не знаю», — он принял несчастный вид. «Я ее получил на прошлой неделе от малышей из Джерси, тех, что орудуют при мостах и туннелях». «Значит, взял неизвестно что». «Как тебя угораздило, а, Финн?» «А я жопой чувствую». Он передал мне полупрозрачный почтовый пакет с чем-то похожим на магнитофонную кассету, насколько можно было видеть сквозь пупырчатую оболочку. «Еще был паспорт», — сказал Финн, — «и кредитные карточки с часами. Ну и это». «Я так понимаю, ты приобрел содержимое чьих-то карманов?» Он кивнул. Паспорт был бельгийский, подделка, я его сжег, а с часами полный порядок. Фирма Porsche, часики первый сорт. Ясно. Это была какая-то разновидность военной программы вторжения. Вынутая из пакета, она походила на магазин к винтовке ближнего боя с покрытием из непрозрачного пластика. По углам и краям металл вытерся и светился. Похоже, за последнее время кому-то частенько приходилось ею пользоваться. «Я сделаю тебе скидку, Джек, как постоянному покупателю». Я улыбнулся. Получить скидку у Финна все равно, что упросить Господа Бога отменить закон всемирного тяготения на то время, пока тебе нужно переть тяжеленный ручной багаж на десяток секций через залы аэропорта. «Похоже, что-то русское», — заметил я равнодушно. «Скорее всего, аварийное управление канализацией какому-нибудь ленинградского пригорода. Как раз для меня». «Сдается мне, — сказал Финн, — ты такой же умный, как мои старые душмаки, и мозгов у тебя не больше, чем у тех сосунков из Джерси. Ты думал, я тебе продаю ключи от Кремля? Сам с ней разбирайся. Мое дело — продать». И я купил. Словно души, оторванные от тел, мы сворачиваем в ледяной замок Хром. Мы летим, не сбавляя скорости. Ощущение такое, будто мчишься на волне программы вторжения и, зависая над водоворотами перестраивающихся клич-систем, пытаешься удержаться на гребне. Кто мы сейчас? Разумные пятна масла, скользящие в беспросветности льда. Где-то в тесноте чердака, под потолком из стекла и стали, далеко-далеко от нас остались наши тела. И времени, чтобы успеть проскочить, остается все меньше. Мы сломали ее ворота. Блеф с повестками из суда и маскировка под налоговую инспекцию сделали свое дело. Но хром есть хром. И самый прочный лед, входящий в ее средства защиты, именно для того и служит, чтобы расплевываться со всякими казенными штучками вроде повесток, предписаний и ордеров. Когда мы сломали первый пояс защиты, вся база ее данных исчезла под основными слоями льда. Стены, разрастаясь перед глазами, превращались в многомильные коридоры, в лабиринты, полные тени. Пять ее контрольных систем выдали сигналы «Mayday» нескольким адвокатским конторам. Поздно. Вирус, проникнув внутрь, уже принялся перестраивать структуру ледяной защиты. Глич-системы глушат сигналы тревоги, а множащиеся субпрограммы тем временем выискивают тонкую щель, которую не успел затянуть лед. Русская программа извлекает из незащищенных данных номер телефона в Токио, вычислив его по частоте разговоров, средней их продолжительности и скорости, с которой Хром отвечала на эти вызовы. «Окей», — говорит Бобби. «Теперь мы прокатимся на звоночке от ее дружка из Японии. Кажется, то, что нам нужно. Вперед! Погоняй, ковбой!» Бобби читал свое будущее по женщинам. Они были для него знамениями, флюгерами судьбы. Он мог ночами просиживать в джентльмен-неудачнике, ожидая, когда кончится невезение, и судьба, как козырь в игре, подарит ему новую встречу. Как-то вечером я допоздна заработался на своем чердаке, распутывая один чип. Рука моя была снята, и небольшой манипулятор был вставлен прямо в сустав. Бобби пришел с подружкой, которую я прежде не видел. Мне обычно бывает не по себе, если кто-нибудь незнакомый застает меня работающим вот так, со всеми этими проводами, зажатыми в графитовых штифтах, что торчат из моей культи. Она сразу же подошла ко мне и взглянула на увеличенное изображение на экране. Потом увидела манипулятор, двигающийся под вакуумным покрытием. Она ничего не сказала, стояла и просто смотрела. И уже от этого одного мне сделалось хорошо. «Знакомься, Рики. Автомат Джет, мой коллега». Он рассмеялся и обнял Рики за талию. Что-то в его тоне дало понять, что ночевать мне придется в загаженном номере отеля. «Привет», — сказала она. Высокая, ей не было и 20, она выглядела что надо. Чуть конопатая, глаза цвета темного янтаря с кофейным отливом. Узкие черные джинсы, закатанные по щиколотке, и простенький поясок из пластика в тон розовым сандалиям. До сих пор ночами, когда не спится, она стоит перед моими глазами. Я вижу ее где-то там, за руинами городов, за дымами, и видение это подобно голограмме, прилипшей к изнанке глаз. В светлом платье, едва прикрывающем колени, она была в нем в тот раз, когда мы остались вдвоем, длинные стройные ноги, Каштановые волосы вперемешку с белыми прядями взметнулись, будто в порыве ветра, прилетевшего неизвестно откуда. Они опутывают ее лицо, а после я вижу, как она машет мне на прощание рукой. Бобби устроил целое представление, пока копался в стопке кассет. «Уже ухожу, ковбой», — сказал я, отсоединяя манипулятор. Она внимательно за мной наблюдала, пока я вновь надевал руку. «А всякие мелочи ты умеешь чинить?» — спросила она вдруг. «О, для вас что угодно. Автомат Джек все может». И для пущего авторитета я прищелкнул дюралюминиевыми пальцами. Она отстегнула от пояса миниатюрную Steam-деку и показала на сломанную крышку кассетоприемника. «Никаких проблем», — сказал я. «Завтра будет готово». «Ого-го», — подумал я. Сон уже вовсю тянул меня с шестого этажа вниз. «Интересно, надолго ли хватит Бобби с таким лакомым кусочком, как этот? Если дело пойдет на лад, то, считай, уже сейчас, в любую ближайшую ночь, мы могли бы прикоснуться к богатству». На улице я усмехнулся, зевнул и остановил жестом подвернувшееся такси. Твердыня Хром растворяется. Завесы ледяных теней мерцают и исчезают. Их пожирают глич-системы, которые разворачиваются из русской программы. Глич-системы охватывают все, что лежит в стороне от направления нашего основного логического удара, и заражают структуру льда. Для компьютеров они словно вирус, саморазмножающиеся и прожорливые. Они постоянно меняются, каждая Влад со всеми подчиняя и поглощая защиту Хром. Обезвредили ли мы ее, или где-то уже прозвенел тревожный звоночек и мигают красные огоньки? И Хром, знает ли об этом она? Рики Дикарка, так прозвал ее Бобби. Уже в первые недели ей, должно быть, казалось, что теперь она обладает всем. Бестолковая сцена жизни развернулась перед ней целиком, четко, резко и ясно высвеченная неоновыми огнями. Она была на ней новичком, но уже считала своими все эти бесконечные мили прилавков, суету площадей, клубы и магазины. А еще у нее был Бобби, который мог рассказать Дикарке обо всех хитроумных проволочках, на которых держатся вещи, обо всех актерах на сцене, назвать их имена и спектакли, в которых они играют. Он дал ей почувствовать, что она среди них не чужая. «Что у тебя с рукой?» — спросила она как-то вечером, когда мы, Бобби, я и она, сидели и выпивали за маленьким столиком в «Джентльмене-неудачнике». «Дельтапланеризм», — сказал я. Потом добавил: «Случайность». «Дельтапланеризм над пшеничным полем», — вмешался Бобби. «Неподалеку от одного городка, который называется Киев. Всего-то навсего. Наш Джек висел там в темноте под дельтапланом ночное крыло, да еще запихал между ног 50 килограммов радарной аппаратуры. И какая-то русская жопа отрезала ему лазером руку. Случайность». Не помню уже, как я сменил тему, но все-таки мне это удалось. Я каждый раз себя убеждал, что Рики не сама ко мне напросилась, и во всем виноват Бобби. Я знал его довольно давно, еще с конца войны. Конечно, мне было известно, что женщины для него лишь точки отсчета в игре, которая называлась «Бобби Квайн против судьбы, времени и темноты городов». И Рики ему подвернулась как раз кстати. Ему позарез нужна была какая-то цель, чтобы прийти в себя. Поэтому он ее и вознес, как символ всего, что желал и не мог получить, всего, что имел и не мог удержать в руках. Мне не нравилась его болтовня о том, как он ее обожает, а от того, что он сам во все это верил, становилось еще противнее. Бобби был хозяином своего прошлого со всеми стремительными падениями и такими же стремительными взлетами, и все, что происходило сейчас, я видел, по крайней мере, дюжину раз. На его темных очках вполне можно было написать печатными буквами слово «очередная», и оно читалось бы всегда, когда мимо столика в «Джентльмене-неудачнике» проплывало новое смазливое личико. Я знал, что он с ними делал. Они становились эмблемами, печатями на карте его деловой жизни. Они были маяками, на которые он двигался сквозь разливы неона и бары. А что же, как не они, могло им двигать еще? Деньги он не любил, ни внешне, ни тем более внутренне. Их свет был слишком тусклый, чтобы следовать за ним. Власть над людьми, Он не терпел ответственности, на которую такая власть обрекает. Вообще-то он гордился своим мастерством, но этой гордости никогда не хватало, чтобы удерживать его в боевом режиме. Поэтому он остановился на женщинах. Когда появилась Рики, потребность в новом знакомстве достигла последней черты. Он все чаще бывал понурым, а неуловимые денежки лукаво нашептывали на ушко, что игра для него потеряна. Так что большая удача была ему просто необходима, и чем скорее, тем лучше. О другой жизни он просто понятия не имел. Его внутренние часы были поставлены на время ковбоев-компьютерщиков и откалиброваны на риск и адреналин. И еще на блаженство утреннего покоя, которое приходит, когда каждый твой ход верен, и сладкий пирог чьего-то кредита перекочевывает на твой счет. Но чем дольше он находился с ней, тем вернее убеждался, что дело зашло слишком далеко, и пора собирать пожитки и убираться. Потому что Рики была совсем не такой, как другие. В ней чувствовалась высота, какие-то непостижимые дали. И все-таки я сердцем это чувствовал, и сердце кричало: «Бобби, она была здесь рядом, живая, совершенно реальная. Просто человек, с обыкновенным человеческим голодом, податливая, зевающая от скуки, красивая, возбужденная, словом, такая, как все». Однажды днем он ушел. Это было за неделю до того, как я уехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Финном. Мы с Рики остались на чердаке одни. Собиралась гроза. Полнеба было скрыто от глаз куполом соседнего дома, который так и не успели достроить. Все остальное затянули черно-синие тучи. Когда она прикоснулась ко мне, я стоял у стола и смотрел на небо, одуревший от полуденной жары и влаги, переполнявшей воздух. Она притронулась к моему плечу, там, где разовел небольшой шрам, выглядывающий из-под протеза. Все, кто когда-нибудь касался этого места, вели руку вверх по плечу. Рики поступила иначе. Ее узкие, покрытые черным лаком, ногти были ровными и продолговатыми. Лак был немногим темнее слоя углеродного пластика, который покрывал мою руку. Ее рука продолжала двигаться по моей. Черные ногти скользили вниз по сварному шву. Ниже, ниже, до локтевого сочленения из черного анодированного металла и еще ниже, пока не достигли кисти. Рука была маленькой, как у ребенка. Ее пальцы накрыли мои, а ладонь легла на просверленный дюралюминий. Другая ладонь, взметнувшись, задела прокладки обратной связи. А потом весь день лил долгий дождь. Капли ударяли по стали и перепачканному сажей стеклу над постелью Бобби. Стены льда уносятся прочь. Бабочки, сотканные из тени, летящие быстрее звука, а за ними иллюзия матрицы в пространстве, которая не имеет границ. Что-то подобное видишь, когда на экране мелькают контуры проектируемого здания. Только проект прокручивается от конца к началу, и у здания вместо стен разорванные крылья. Я все время напоминаю себе, что место, где мы находимся, и бездны его окружающие, не более чем иллюзия, что на самом деле мы не внутри компьютера Chrome, а всего лишь подключены к нему через интерфейс, в то время как матричный симулятор на чердаке у Бобби поддерживает эту иллюзию. Появляется ядро данных, беззащитное, открытое для атаки. Это уже по ту сторону льда. Подобной матрицы я еще никогда не видел. А 15 миллионов легальных операторов Chrome видят ее ежедневно и принимают как само собой разумеющееся. Мы в башне ядра ее данных. Вокруг, как огни, несущиеся по вертикали поездов, мелькают разноцветные ленты, цветовые коды допуска. Яркие полосы, невозможно яркие, в этой призрачной пустоте пересекаются бесчисленными горизонталями, окрашенными словно детское в розовое и голубое. Но остается еще что-то, спрятанное за тенью льда, в центре слепящего фейерверка. Сердце всей этой дорогостоящей для нее тьмы. Самое сердце Хром. Было уже далеко за полдень, когда я вернулся из своей нью-йоркской экспедиции по магазинам. Солнце пряталось за облаками, а на мониторе Бобби светилась структура льда, двухмерное изображение чьей-то электронной защиты. Неоновые линии переплетались, как на молитвенном коврике, расписанном в стиле арт-деко. Я выключил пульт, и экран стал совершенно темным. Весь мой рабочий стол был завален вещами Рики. Косметика и одежда, засунутые в нейлоновые пакеты, пара ярко-красных ковбойских сапог, магнитофонные кассеты, глянцевые японские журналы с рассказами о звездах Симстима. Я свалил все это под столик. А когда отцепил руку, вспомнил, что программа, которую я купил у Финна, осталась в правом кармане куртки. Мне пришлось повозиться, вытаскивая ее левой рукой и затем вставляя между прокладок зажимы ювелирных тисочков. Уолдо смахивал на старый проигрыватель, на каких когда-то прокручивали записи на пластинках, а тисочки были прикрыты прозрачным полизащитным колпаком. Сам манипулятор, чуть больше сантиметра в длину, помещался на том, что раньше было на таких проигрывателях тонармом. На него я даже не смотрел, когда прикреплял провода к пульте. Я вглядывался в окуляр микроскопа. Там, в черно-белом цвете, виднелась моя рука при 40-кратном увеличении. Я проверил инструменты и взял лазер. Он показался мне немного тяжеловат. Тогда я подстроил сенсорный регулятор массы до четверти килограмма на грамм и принялся на работу. При 40-кратном увеличении сторона программной кассеты была похожа на грузовик. На то, чтобы расколоть программу, у меня ушло 8 часов. 3 часа на работу с Уолдо, возню с лазером и 4 дюжинами зажимов. Еще 2 часа на телефонный разговор с Колорадо и 3 на перезапись словарного диска, способного перевести на английский технический русский 8-летней давности. Наконец, передо мною на экране замелькали числовые ряды и буквы славянского алфавита, примерно на полпути превращаясь в английский текст. Виднелось множество пропусков там, где программа, купленная у своего человека в Колорадо, натыкалась на специальные военные термины. Но какое-то представление о том, что я купил у Финна, мне все-таки удалось получить. Я почувствовал себя кем-то вроде уличного хулигана, который пошел покупать пружинный нож, а вернулся домой с портативной нейтронной бомбой. «Опять накололи», — подумал я. «На кой черт в уличной драке нужна нейтронная бомба?» Эта штука под пылезащитным кожухом была явно не для такой игры, как моя. Я представления не имел, куда бы ее спихнуть и где найти покупателя. Видимому, кому-то это было нетрудно, но этот кто-то, владелец часов Porsche и фальшивого бельгийского паспорта, отсутствовал по причине смерти. Сам же я такими делами заниматься не собирался. Да уж, у бедняги, которого замочили на окраине приятеля Финна, были довольно необычные связи. Программа, зажатая в моих ювелирных часочках, оказалась не просто программой. Это был русский военный ледоруб, компьютерный вирус-убийца. Утром вернулся Бобби. Один. Я спал, сжимая в горсти пакет готовых сэндвичей. «Будешь?» – спросил я его и вытащил из пакета сэндвич. Я еще не проснулся по-настоящему. Мне снилась программа. Волны ее изголодавшихся глич-системы под программы хамелеоны. Во сне она представлялась каким-то невиданным чудовищем, бесформенным, с множеством пульсирующих ложноножек. Подходя к пульту, он отбросил попавший под ноги мешок и нажал функциональную клавишу. На экране засветился тот же самый хитроумный узор, что я видел накануне. Прогоняя остатки сна, я протер глаза левой рукой, единственное, что я не мог делать правой. Засыпая, я пытался решить, стоит ли ему рассказывать о программе. Может, имеет смысл попытаться ее продать, оставить себе все деньги, а после уговорить Рики махнуть куда подальше. «Чье это?» – спросил я. «Хром!» Бобби стоял перед экраном в черном комбинезоне и старой кожаной куртке, наброшенной на плечи как плащ. Уже который день он не брился, и лицо его казалось еще более осунувшимся, чем всегда. Руку свело от судороги, и она начала пощелкивать. По углеродным прокладкам через мою нейроэлектронику страх передался и ей. Сэндвичи вывалились из руки и по давно неметенному деревянному полу рассыпались вялые листья салата и подсохшие ломти маслянисто-желтого сыра. «Ты свихнулся». «Нет», — сказал Бобби. «Думаешь, она нас выследила?» «Ничего подобного, мы были бы уже трупами». Я подключился к ней через арендную систему в Мамбассе с тройной слепой защитой и через алжирский комсат. Она, конечно, узнала, что кто-то пробовал ее защиту на зуб, но так и не догадалась, кто. Если бы Хром смогла отыскать подход, который сделал Бобби к ее льду, мы наверняка были бы уже мертвецами. В этом Бобби был прав. Она уничтожила бы меня еще на пути из Нью-Йорка. Но почему обязательно она, Бобби? Приведи хоть бы один довод. Хром. Я видел ее не более дюжины раз в «Джентльмене-неудачнике». Может быть, она просто шлялась по трущобам или проверяла, в каком состоянии человечество, к которому она не особо-то и стремилась. Маленькое приторное лицо, похожее на сердечко, с глазами злее которых вам вряд ли где доводилось встречать. На вид ей было не больше 14, и никто не помнил, чтобы она когда-нибудь выглядела по-другому. Такой она стала в результате нарушения обмена веществ, от усиленного накачивая себя сыворотками и гормонами. Подобные уродины улицы еще не рождала, но она больше не принадлежала улице. Хром водила дела с мальчиками, и в их группировке пользовались сильным влиянием. Ходили слухи, что начинала она как поставщик в те еще времена, когда искусственные гипофизные гормоны были под запретом, но с торговлей она давно уже завязала. Сейчас ей принадлежал «Дом голубых огней». «Ты законченный идиот, Куайн! Ты хоть как-то можешь это оправдать?» Я показал на экран. «Кончай с этим, понял? Немедленно. Прямо сейчас». «Я слышал, как неудачники трепались черный Майрон и корова Джейн». Он передернул плечами, сбрасывая кожаную куртку. «Джейн следит за всеми секс-линиями. Она говорит, что знает, куда уходят настоящие деньги. Так вот, она поспорила с Майроном, что у Хром контрольный пакет в голубых огнях. И что она не просто очередная подставка мальчиков». «Мальчиков, вот именно, Бобби», — сказал я. «Или как они там себя еще называют? Хоть это ты можешь понять? Или ты забыл, что мы еще не вмешиваемся в их дела, только поэтому мы еще ползаем по земле?» «Поэтому мы с тобой бедняки, коллега». Он откинулся перед пультом на вращающемся стуле и, расстегнув комбинезон, почесал свою бледную и костлявую грудь. «Но, кажется, осталось недолго». «Кажется, что коллегами мы с тобой тоже уже никогда не будем». На это он усмехнулся. Усмешка у него была в самом деле как у психа, звериная и какая-то вымученная. В этот момент я понял, что ему и вправду насрать на смерть. «Послушай», — сказал я, — «у меня еще осталось кое-что, ты знаешь, взял бы ты эти деньги себе, досмотался в трубе до Майами, а там перехватишь вагон до Монтего-Бэй. Тебе нужен отдых, приятель. Тебе обязательно надо набраться сил». «Джек», — сказал он, набирая что-то на клавиатуре, — «я никогда не был так полон сил, как сейчас». Когда включилась анимационная программа, неоновый молитвенный коврик на экране задрожал и стал оживать. Структурные линии льда переплетались с завораживающей чистотой, словно живая мандала. Бобби продолжал ввод команд, движение замедлилось. Появилась структура, уже не такая сложная, как была, и вскоре она распалась на две отдельных фигуры, которые по очереди появлялись и исчезали. Работа была проделана отлично, я не думал, что он еще на такое способен. «Минуточку», — воскликнул он. «Вон там, видишь, подожди-ка, вот там, и еще там, и там». «Легко ошибиться. Вот оно. Подключение через каждый час 20 минут с помощью сжатой передачи на их комсат. Мы могли бы жить целый год только на том, что она выплачивает им раз в неделю по отрицательным процентным ставкам». «Чей комсат?» «Это Цюрих. Ее банкиры. Там у нее банковский счет, Джек». «Вот куда стекаются денежки. Корова Джейн была права». Я просто стоял, не двигаясь. Даже рука примолкла. «Ну, как ты там провел время в Нью-Йорке, коллега? Что-нибудь удалось достать? Что-нибудь, чем мне прорубить лед? Неважно что, все сгодится». Я, не отрываясь, смотрел в глаза Бобби, заставляя себя не оглядываться в сторону Уолда и ювелирных кисочков. Русская программа, прикрытая пылезащитным кожухом, была все еще там. «Случайные карты, повелители судьбы». «А где Рики?» Я подошел к пульту и сделал вид, что изучаю чередующиеся на экране структуры. «Где-то с приятелями», — Бобби пожал плечами. «Дети, все они помешаны на Симстиме». Он задумчиво улыбнулся. «Дружище, я собираюсь это сделать ради нее». «Мне нужно хорошенько надо всем этим подумать, Бобби. Но если хочешь, чтобы я вернулся, держи руки подальше от клавишей». «Я делаю это для нее», — повторил он, когда я закрывал за собой дверь. «Ты это знаешь». И сразу же вниз, вниз. Программа словно лавина несется сквозь лабиринт, обнесенный стенами тени, несется в серых церковных пространствах между ярко освещенными башнями. Безумная скорость. Черный лед, не думай об этом. Черный лед. Каких только легенд не услышишь, джентльмены-неудачники. И рассказы о черном льде тоже из их числа. Это лед, который убивает. Он действует незаконно, но кто из нас может сказать о себе другое? Это какое-то новое оружие, основанное на принципе нейронной обратной связи. Ты вступаешь с ним в контакт всего один раз, но и этого тебе хватает. Что-то вроде страшного заклинания, которое разъедает твой мозг изнутри. Словно приступ эпилепсии, который все длится и длится, пока от тебя не остается уже совсем ничего. И вот мы ныряем туда, где скрыто самое главное. То, на чем держится замок теней Хром. Я пытаюсь владеть собой. Внезапно перехватывает дыхание, и по телу разливается слабость. Я чувствую, что нахожусь на грани нервного срыва. Это все страх. Страх ожидания ледяного заклятия, которое ждет нас где-то внизу, во тьме. Я ушел разыскивать Рикки. Она сидела в кафе вместе с пареньком, у которого были глаза от Сендаи. От его опухших глазниц веером расходились полузажившие швы. На столике перед ней лежала раскрытая глянцевая брошюра, и оттуда с дюжины фотографий смотрела улыбающаяся Телли Ишем. Девушка с глазами и иконами от самого Цейса. Портативная SimSteam-дека Рикки валялась среди той кучи вещей, которую я прошлым вечером отправил к себе под стол. Та самая, что я починил на следующий день после нашей первой встречи. Она проводила часы, развлекаясь с этой игрушкой. Контактный обруч охватывал ее лоб, словно серая пластиковая тиара. От Телли Ишем Рикки была без ума, и коронованная контактным обручем, она витала где-то там, в вышине, на крыльях записи и переживаний величайшей звезды SimSteam. Симулированный стимул SimSteam. Весь мир во всем его блеске, глазами и чувствами Телли Ишем. Телли участвует в гонках на своем черном фоккере-аэроплане над вершинами Аризоны. Телли на подводной прогулке в заповедных владениях острова Трук. Телли на приемах у мультимиллионеров на частных греческих островках. Дух захватывает от одного вида этих белых маленьких бухточек на заре. Она и вправду напоминала Телли. Такой же оттенок кожи, одинаковый разлет скул. А вот рот у Рикки, пожалуй, был привлекательнее. Непонятно почему. Более дерзкий, может быть. Рикки не хотела быть копией Телли Ишем. Она просто мечтала получить эту работу. Она была на этом повернута. Стать звездой SimSteam. Бобби просто отшучивался. Я же с ней обсуждал это дело серьезно. «Как бы я смотрелась с этой парой?» — спрашивала она меня, держа в руках портрет Телли Ишем размером во всю страницу. Голубые глаза Цейс-иконы находились на одном уровне с ее темно-янтарными. Она уже дважды переделывала роговицы, но заветного индекса 20 на 20 по-прежнему не могла достичь. Поэтому ей так хотелось иконы от Цейса. Марку звезд. Стоимости безумной. «Как всегда пялилась на витрины с глазами?» — спросил я, подсев к их столику. «Тигр достал себе кое-что», — сказала она. Я подумал, что выглядит она очень уж усталой. Тигр, видно, так обалдел от своих Сендаи, что просто сиял. Однако я сомневался, стоило ли ему вообще улыбаться. Он старался придать себе вид вполне респектабельного человека, который, наверное, бывает после этого 7-го похода в хирургический бутик. Обычно такие, как он, проводят остаток жизни, гоняясь вслед за толпой за очередным баловнем моды, популярным в последнем сезоне. Они довольствуются средней копией, об оригинале говорить не приходится. «Сендаи, не так ли?» — улыбнулся я ему. Он кивнул. Я видел, как он пытается изобразить взгляд, соответствующий по его представлениям звезде SimSteam. Тигр, должно быть, воображал, что все, на что он смотрит, мгновенно записывается. Я заметил, что его взгляд что-то уж слишком долго задерживается на моей руке. «В провинции им цены не будет, вот только заживут мышцы», — сказал Тигр. Я видел, как неуверенно он потянулся за двойным экспрессо. Глаза Сендаи повсюду славятся дефектами глубины восприятия и проблемами с гарантией, не говоря уже про все остальное. «Тигр завтра едет в Голливуд, а оттуда прямиком в Тибо-Сити». Я ему опять улыбнулся. На этот раз улыбнуться он не стал. «Получил предложение, Тигр? Должно быть, познакомился с кем-нибудь из агентов?» «Пока еще только присматриваюсь», — негромко ответил Тигр. После этого он встал и ушел, на ходу бросив Рикки быстрое «до свидания». На меня он даже не посмотрел. Зрительные нервы у этого паренька, скорее всего, начнут выходить из строя месяцев через 6. Ты знаешь про это, Ики? Эти сендаи почти всюду запрещены. В Англии, в Дании. Свои нервы ничем не заменишь. Эй, Джек, может, без лекций? Она стащила один из моих круассанов, который я заказал перед этим, и сидела, посасывая его острый кончик. Малыш, я считал, что могу быть твоим советчиком. Можешь, можешь. А что касается тигра, он и вправду сейчас не слишком быстроглазый, зато о сендае знают все. Просто другие он себе пока не может позволить. Пойми, это его попытка выкарабкаться. Если он получит работу, то найдет, чем их заменить. Этими? Я постучал пальцами по брошюре с рекламой Цейса. И сколько это стоит, Рики? Ты же не такая дура, чтобы играть в эти игры. Она кивнула. Я очень хочу такие. Если ты идешь к Бобби, скажи ему, чтобы он сидел тихо, пока не услышит вести от меня. Хорошо. Это что, бизнес? Бизнес, сказал я. Хотя это было обыкновенное сумасшествие. Я допил кофе. Она прикончила оба моих круассана. После этого я проводил ее до квартиры Бобби. А потом 15 раз позвонил, меняя после каждого звонка таксофоны. Бизнес. Это хуже, чем сумасшествие. На подготовку сожжения у нас ушло 6 недель. И все эти 6 недель Бобби не уставал повторять, как сильно он ее любит. Приходилось выкладываться в работе, чтобы хоть как-то с этим справляться. В основном я проводил время на телефонах. Каждый из 15 звонков, с которых я начинал прощупывать почву, породил еще не меньше 15. Я искал определенную службу, которая, как мы с Бобби считали, должна быть, во-первых, быть на короткой ноге с мировой экономикой, а во-вторых, обслуживать не более 5 клиентов одновременно. То есть служба должна быть из тех, что себя не рекламируют. Короче, мы искали самого крутого в мире перекупщика краденого, специалиста по отмывке левых денег, способного почистить онлайновый трансфер суммы в несколько миллиардов баксов, а потом забыть об этом. Все мои звонки оказались впустую. Тогда-то опять подвернулся Финн, подсказавший мне путь, по которому следовало идти. Я отправился в Нью-Йорк, чтобы купить новый черный ящик, потому что со всеми этими телефонными звонками мы запросто могли разориться. Я как можно туманнее описал ему нашу задачу. «Макао», — предложил он. «Макао. Семья Лонгхам, биржевые маклеры». У него даже оказался их телефон. «Правильно говорят. Хочешь найти одного барыгу, спроси у другого». Эти ребята Лонгхам оказались такими тертыми, что мои робкие попытки сближения восприняли как тактический ядерный удар. Бобби пришлось дважды слетать в Гонконг, чтобы все четко с ними обговорить. Наши деньги таяли и довольно быстрыми темпами. Больно гнилое. И все-таки принять это как должное я не мог. Я не любил голубые огни, потому что в один из тамошних вечеров довел себя до изнеможения. Но мы охотились на хром не поэтому. По совести говоря, уже где-то на полпути я решил, что эта попытка закончится нашей гибелью. Даже обладая программой убийцы, шансов у нас практически не было. Бобби с головой ушел в составление набора команд, которые мы рассчитывали загнать в слепое пятно льда компьютера хром. Вся возня с вводом лежала на мне, потому что, когда работа завертится, руки у Бобби будут полностью заняты тем, чтобы не дать русской программе перейти к прямому разрушению системы. Переписать мы ее не могли, слишком она была для этого сложной. И поэтому он собирался попробовать удержать ее хотя бы в течение 2 секунд, которые понадобятся мне. Я договорился с уличным бойцом по имени Майлз. Он должен был в ночь сожжения повсюду сопровождать Рики, не спускать с нее глаз, а в определенное время позвонить мне. Если меня вдруг не оказалось бы на месте, или же мой ответ был бы не таким, как мы договорились, я велел ему сразу же хватать Рики и сажать ее в первый попавшийся поезд в трубе, идущий куда-нибудь подальше от нашего района. Я дал ему конверт с деньгами и запиской, чтобы он все это передал ей. Бобби даже в голову не приходило подумать о том, что может случиться с Рики, если наша затея провалится. Он все твердил мне, как сильно он ее любит, и куда они уедут, и как там будут тратить деньги. «Дружище, для начала купи ей пару икон. Больше ей ничего не надо. Для нее Сим-Стим, похоже, всерьез». «Брось», — сказал он, оторвавшись от клавиатуры. «Работа ей теперь не нужна. Мы устроим для нее это, Джек. Она мое счастье. Ей никогда в жизни не придется больше работать». «Твое счастье», — повторил я чуть слышно. Сам я не был счастлив. Я даже не мог припомнить, бывал я счастлив вообще. «А когда ты в последний раз виделся со своим счастьем?» Он ее не видел давно. Я тоже. Мы были слишком заняты. Мне ее не доставало. Эта тоска напомнила мне ночь, проведенную в доме голубых огней. Я отправился туда в тот раз, потому что тосковал очередной раз после очередной потери. Для начала, как водится, я напился, а потом усиленно стал вдыхать вазопрессин. Если ваша подруга вдруг решает объявить забастовку, ничего не может быть лучше выпивки и дозы вазопрессина. Он, пожалуй, самый убойный из всего, что придумала мазохистская фармакология. Выпивка приводит вас в чувство, а вазопрессин ничего не дает забыть. Вы помните все, что было. Это средство используют в клиниках для борьбы со старческой амнезией. На улице любой вещи находит собственное применение. Потому я и выложил денежки за ускоренное воспроизведение того, что случилось со мной плохого. Вся незадача в том, что поровну получаешь и хорошее, и плохое. Хочешь животный экстаз? Получай. А в придачу и то, что она тебе ответила, и как она ушла, так ни разу и не оглянувшись. Я не помню, что меня толкнуло в голубые огни, и как вообще я оказался в этих тихих, заглушающих шаги коридорах. Правда ли, что я видел там бурлящую струю водопада, или то была наклеенная на стену декорация, а то и вовсе обыкновенная голограмма? В тот вечер у меня водились деньги. Один из наших клиентов перечислил Бобби приличную сумму за прорубку трехсекундного окна в чьем-то льду. Я не думаю, что вышибалам, стоящим на входе, понравилось, как я выгляжу, но с моими деньгами это не имело значения. Когда с делом, ради которого я здесь оказался, было покончено, мне опять захотелось выпить. После этого я, помнится, пошутил с барменом по поводу некрофилов в клозете, и это, по-моему, ему не понравилось. Этот здоровенный тип потом упорно называл меня героем войны, что мне, естественно, не понравилось тоже. Я думаю, мне удалось успеть показать ему несколько фокусов с рукой, пока я полностью не отключился и не проснулся двумя днями позже в типовом спальном модуле неизвестно где. Дешевле места и захочешь, не найдешь. Там даже негде было повеситься. Я сидел на узком пенопластовом настиле и плакал. Одиночество еще не самое страшное, что бывает в жизни. Но то, на чем делают деньги в доме голубых огней, пользуется, несмотря ни на что, такой популярностью, что стало почти легальным. Сердце тьмы в ее замершем в неподвижности центре. Глич-системы вспарывают темноту водоворотами света. Они подобны полупрозрачным бритвам, раскручивающимся от нас во все стороны. Мы зависаем в центре безмолвного, словно снятого замедленной съемкой взрыва. Осколки льда разлетаются и падают вокруг целую вечность, и голос Бобби неожиданно прорывается сквозь световые годы всей этой обманчивой электронной пустоты. «Давай, жги ее, суку! Я больше не могу удерживать программу!» Русская программа прокладывает себе путь наверх, пронзая башни данных и стирая краски с экрана. Я ввожу пакет подготовленных Бобби команд прямо в центр холодного сердца «Хром». В него врезается струя передачи, импульс концентрированной информации, и выстреливает он прямо вверх, мимо сгущающейся стены тьмы, мимо русской программы, которую Бобби силится удержать под контролем, ту единственную секунду, которая для нас сейчас важнее, чем жизнь. Недооформившиеся щупальца тьмы делают судорожную попытку наброситься на нас с высоты мрака, но слишком поздно. Мы сделали это. Вокруг меня с волшебной легкостью оригами складывается матрица. Чердак пропах потом и горелой электроникой. В какой-то момент мне послышался резкий металлический звук. Я подумал, это визжит хром, потом понял, что просто не мог ее слышать. Бобби смеялся до слез. Цифры в углу монитора показывали 07-24-05. Сожжение заняло чуть меньше 8 минут. А я все не мог оторвать взгляда от русской программы, расплавившейся в прорези. Основную сумму цюрихского счета «Хром» мы перечислили дюжине разных благотворительных организаций. Там было слишком много всего, от чего нужно было избавиться. Мы знали, что ничего другого не остается, как просто переломить ей хребет, сжечь ее полностью, без остатка. Иначе она непременно начнет за нами охоту. Себе мы взяли что-то около 10% и отправили их через Лонгхамов в Макао. 60% от этого они прибрали себе, а то, что осталось, перекинули нам обратно через самый глухой и запутанный сектор гонконгской биржи. Прошел час, прежде чем наши деньги стали поступать на счета, которые мы открыли в Цюрихе. Я молча наблюдал, как нули горкой набираются позади ничего не значащей цифры на мониторе. Я был богат. Потом зазвонил телефон. Это был Майлз. Я чуть не забыл про нашу условную фразу. «Джек, старик, я не знаю, что там получилось с этой твоей девчонкой. Какая-то странная штука, фиг поймешь». «Что? Давай попонятнее». «Ну, я шел за ней, как договаривались, вплотную, но не высовывался. Она двинула к неудачнику, немного там поторчала, а потом села в трубу. А она отправилась в дом голубых огней». «Она что?» «Сзади, через служебный вход. Я не мог пробраться мимо их охраны». «И она сейчас там?» «Да нет, старик, я ее потерял. Здесь внизу все как будто с ума посходили. Похоже, голубым огням крышка». «По мне, так им и надо. Представляешь, сработали сразу 7 сигнализаций в разных местах. Все бегают, охрана в полной выкладке, будто ждут беспорядков. И вообще такое творится. Проходу нет ни от деятелей страховых контор, риэлторов, фургонов с муниципальными номерами». «Майлз, куда она могла деться?» «Джек, так получилось». «Послушай, Майлз, оставь деньги, те, что в конверте себе, хорошо?» «Ты серьезно?» «Не думаю, мне самому обидно. Я...» Я положил трубку. «Подожди, когда она об этом узнает», — заговорил Бобби, обтирая себе грудь полотенцем. «Вот ты сам ей все и расскажешь, ковбой. А я пошел прошвырнуться». Я окунулся в ночь, в неоновые огни, позволив толпе увлечь меня. Шел и ничего не видел, желая лишь одного – почувствовать себя малой клеточкой всего этого гигантского человеческого организма, всего-навсего еще одним чипом сознания, дрейфующим под геодезическими куполами. Я ни о чем не думал, просто переставлял ноги, но через какое-то время в голову сами полезли мысли, и вдруг все стало ясно. Просто... ей нужны были деньги. Еще я подумал о Хром. О том, что мы убили, уничтожили ее так же верно, как будто перерезали ей глотку. И ночь, которая вела меня сейчас своими улицами и площадями, уже объявила на нее охоту. Ей некуда было деться. И еще я подумал о том, как много у нее врагов в одной только этой толпе, и что они станут делать теперь, когда ее деньги им уже не страшны. Мы забрали у нее все, все, что было. Она снова оказалась на улице. Я сомневался, что она доживет хотя бы до рассвета. Потом я вспомнил о кафе, в котором я повстречал тигра. Ее темные очки и длинные черные тени, падавшие от них на лицо, и грязное пятно от румян цвета плоти в углу одной из линз рассказали мне обо всем. «Привет, Рики», — сказал я, как ни в чем не бывало, но уже наверняка знал, что увижу, когда она снимет очки. Синева. Синева Телли Ишим. Ничем не замутненная синева, торговая марка, по которой их узнают везде. И по кругу на каждом зрачке крошечными заглавными буквами выведены иконы Цейса. Буковки мерцают, как золотые блестки. «Красиво», — сказал я. Румяна скрывали несколько едва заметных царапин. Ни одного шрама, настолько все было хорошо исполнено. «Ты где-то заработала денег?» «Да, заработала». Она поежилась. «Но больше так зарабатывать не хочу. Во всяком случае, не на этом». «Я думаю, эта контора бизнесом больше заниматься не будет». «О!» — только и сказала она. При этом ее лицо нисколько не изменилось. Новые голубые глаза оставались глубокие и неподвижны. «Впрочем, это уже не имеет значения. Тебя дожидается Бобби. Мы только что отхватили приличный кусок». «Нет. Я должна уехать. Я думаю, он этого не поймет, но мне правда нужно ехать». Я кивнул, глядя, как моя рука протянулась и взяла ее ладонь. Рука была словно чужая и жила от меня отдельно. Но Рики оперлась на нее по привычке. «У меня билет в один конец, в Голливуд. У Тигра там есть знакомые, там можно остановиться. Может, я даже попаду в Тибо-Сити». Насчет Бобби она оказалась права. Мы вернулись вместе. Бобби ее не понял. Но она уже сделала для этого все, что могла. Я пытался намекнуть, что сейчас она причиняет ему только боль. Мне-то хорошо было видно, как ему больно. Когда были упакованы сумки, он даже не захотел проводить ее в коридор. Я поставил сумки на пол и поцеловал ее, смазав при этом помаду. И вдруг что-то поднялось внутри меня. Подобно программе убийцы, которой мы сжигали хром. Дыхание мое оборвалось, и я неожиданно понял, что бы я ни сказал, слова будут излишни. Ей нужно было торопиться на самолет. Бобби, развалившись во вращающемся кресле перед монитором, смотрел на вереницу нулей. Глаза его были прикрыты зеркалками. Я был более чем уверен, что к ночи он уже будет сидеть в джентльмене-неудачнике и интересоваться погодой. Он не мог жить спокойно без любого знака, который бы ему подсказал, на что же будет похожа его новая жизнь. Но я не видел особой разницы. Станет лишь чуть комфортабельнее, наверное. Но, несмотря на это, он всегда будет ждать свою новую, уже которую по счету карту. Я все никак не мог представить себе ее там, в доме голубых огней, отрабатывающей свою трехчасовую норму в состоянии электронного сна, пока тело ее и цепочки рефлексов заботятся о бизнесе. Клиентам не приходится жаловаться на подделку, потому что оргазмы самые настоящие. Для нее самой они мелькали вдалеке от чувств, на самой границе сна, неуловимыми серебристыми вспышками. Это было так популярно, что про незаконность уже почти все забыли. Посетители разрываются между жаждой кого-нибудь поиметь и одновременно стремлением к одиночеству. Наверное, так всегда было в природе этой прихотливой игры. Еще задолго до того, как сюда припутали нейроэлектронику, которая и позволила совместить несовместимое. Я снял телефонную трубку и набрал номер авиакомпании. Потом назвал ее настоящее имя и номер рейса. «Она хочет поменять направление», — сказал я. «На Тибо-Сити, да-да, Япония». Я вставил в прорезь кредитную карточку и набрал свой идентификационный код. «Первым классом». Я вслушивался в далекий шум, они проверяли записи о моих кредитах. «И, пожалуйста, сделайте ей билет с возвратом». Я все же думаю, что она вернула деньги за обратный билет. Он просто ей оказался не нужен. Обратно она уже не вернулась. Иногда, поздно ночью, я останавливаюсь у витрин с плакатами звезд Симстима и вглядываюсь в эти прекрасные, как две капли воды, похожие друг на друга глаза, которые смотрят на меня с таких же одинаковых лиц. Иногда я вижу эти глаза ее. Но ни одно из лиц, ни одно никогда не принадлежит ей. И вдруг мне начинает казаться, что где-то далеко-далеко, на самом краю муравейника, за гранью ночи и в стороне от всех городов, она машет мне на прощание рукой. Mm-hmm.